Глава третья. Едва Зима зашла домой, на нее навалилась огромная усталость. Она начала раздеваться еще в коридоре. На пол полетели джинсы, кофта, колготки и лифчик. Зима устало потянулась и зевнула. Она вошла через арку в комнату и упала на огромную двуспальную кровать с шелковыми покрывалами. Заснула она моментально. Разбудило ее слишком яркое для Зимы солнце. Зима поморщилась и подавила желание накрыть голову подушкой. Она приоткрыла один глаз и посмотрела на часы на стене. Они показывали почти 2 часа дня. Зима потянулась. Если она хотела вдоволь поиграть, то стоило встать сейчас. Рассудив так, Зима вылетела из-под одеяла и встала на пушистый бежевый ковер, что очень хорошо сочетался с кофейного цвета стенами спальни. Она надела халат, взяла с собой домашнюю одежду и зашла в ванную. Джакузи игриво ей подмигнула, но Зима его проигнорировала, использовав душевую кабину. Через 10 минут она, посвежевшая, вышла, надела нижнее белье, короткие шорты и топик, убралась в прихожей и отправилась на кухню готовить омлет. Зима хорошо умела готовить, но не очень любила это дело. Какой вообще смысл тратить время за плитой, если можно заказать из магазина что угодно? Сегодня же ей не хотелось никого видеть, поэтому она приготовила завтрак самостоятельно. Зима ловким движением руки включила кофеварку. Тостер запищал и выдал ей пару кусочков поджаренного хлеба. Она намазала его ежевичным желе, положила готовый омлет на тарелку, взяла чашку ароматного кофе и с удовольствием позавтракала. После этого она убрала грязную посуду в посудомойку и, довольно насвистывая, отправилась в молочного цвета гостиную с телевизором почти во всю стену, широким мягким диваном и ее любимым креслом в углу. Она тут же уселась в него, открыла игру и вставила чип в шлем. Сердце у нее забилось быстрее от предвкушения. Она устроилась поудобнее, надела шлем и включила его. Перед глазами привычно вспыхнули разноцветные искры. Зима зависла в вакуумной пустоте. Неожиданно перед ней выросла фиолетовая с синим планета. «Лубрикания, 348 год», — озвучил приятный женский голос сверху. Зима прикинула, что после основных событий игры прошло 3 года. После свержения дракона тьмы и восшествия на престол принцессы на этой планете начался мир и покой. С приходом зимы совет принцессы вынес на рассмотрение один из самых важных вопросов – кто станет новым королем? Принцесса пообещала дать свой ответ в канун Нового года. Зима нахмурилась. Она ничего не имела против романтики, но надеялась на стандартный экшен, а не на сентиментальную чепуху. Все заполнил яркий свет. Зима открыла глаза в шикарной спальне с позолоченной лепниной, кроватью втрое больше ее собственной и старинной мебелью. Она тут же подорвалась на ноги и подбежала к зеркалу. Разработчики обещали добавить возможность сохранять реальную внешность в игре. Зима увидела там свое лицо и счастливо заулыбалась. Действительно, так стало намного лучше. Руки и ноги тоже работали отлично, а камера так четко следовала за зрением, что все выглядело крайне реальным. В дверь постучали. «Войдите», — тут же сказала Зима своим голосом. Внутрь вошла миниатюрная шатенка с огромными глазами. Зима тут же узнала свою любимую служанку-голубку, что была при принцессе все игры. «Ваше Величество, вы сегодня рано встали? Желаете позавтракать?» — робко спросила она. Зима уже набила желудок настоящей едой, поэтому смотреть на фальшивую ей не захотелось даже ради того, чтобы проверить, улучшился ли вкус в игре. «Нет, спасибо. Я хочу немедленно приступить к работе», — ответила Зима. «Да, конечно. Я помогу вам переодеться». Голубка поклонилась и побежала к шкафу. Она вытащила из него бежевое с вышивкой платье в пол. Зима позволила ей одеть себя, сделать легкий макияж и прическу. Собственный вид в зеркале ей очень понравился. Жаль, что в современном мире такая мода не имела применения. «Совет уже собрался?» — сухо спросила она. «Нет, но думаю, они скоро подойдут», — ответила голубка. Зима кивнула и вышла в до боли знакомые ей коридоры. При каждом новом возвращении в эту игру на нее нападал дикий восторг. Этот случай не стал исключением. С ней поздоровались стражники у дверей. Зима кивнула им и поплыла дальше, мимо картин, комнат и статуи к залу совещаний. Она остановилась перед ними и провела рукой по резному деревянному дракону, что символизировал герб королевской семьи. По сюжету, когда власть захватил дракон тьмы, а на юную принцессу начал охоту весь мир, она могла связаться с 4 стихийными драконами и уговорила их помочь ей. С тех пор они пережили множество приключений и стали близкими друзьями. Собственно, именно они и были ее советом и последней нерешенной интригой. Фанаты разделились на 4 лагеря, пытаясь решить, с кем принцесса останется в итоге. Видимо, именно поэтому разработчики и решили создать игру, где каждая девушка может пройти любую понравившуюся ей линию до конца. Зима толкнула дверь и замерла на пороге, не в силах поверить своим глазам. Перед ней открылось огромное пространство со стеклянной крышей, флагами и столом посередине, на котором происходило самое настоящее непотребство. «Ах, да, глубже!» — проскулила девушка в форме служанки, выгибаясь навстречу мужчине. «Как скажешь, потаскушка!» — хмыкнул он и ускорился. По залу эхом раздались стоны и звуки шлепков. Зима открыла рот и тут же его закрыла. Она ожидала увидеть что угодно, но не это. Зима сделала шаг назад и уперлась в чью-то твердую спину. Рука мужчины тут же обхватила ее за талию. «Осторожнее, глупая, так и упасть можно», — томно прошептал ей на ухо мужской голос. Зима окаменела. «Кто тут глупая?» Она резко вырвалась и отступила, с удивлением узнав в мужчине синеволосого накачанного дракона воды Душана и в его любимом греческом наряде. Он надменно посмотрел на нее в ответ. От этого взгляда Зима начала закипать. «Ах, кончаю!» — выкрикнула девушка на столе, не дав ей разразиться гневной тирадой. «Венса, прекращай, ты смущаешь нашу госпожу!» — сказал, входя в комнату, беловолосый дракон воздуха Баламут в настолько обтягивающем белоснежном наряде, что Зима видела буквально все его тело. «Я уже закончил!» — с улыбкой ответил рыжеволосый дракон огня Венцеслав, начиная одеваться. «Мог бы и меня позвать!» — заканючил бал, исследуя тело служанки глазами. Девушка от его взгляда томно вздохнула, встала со стола на трясущиеся ноги, схватила с пола одежду и вышла из зала. Венса неохотно натянула на себя штаны и пиджак, на ходу поправляя форму капитана королевской стражи. «Вот еще. Даже не подумаю делиться. Все девушки здесь принадлежат только мне». Венса указала на себя большим пальцем. Зима почувствовала, что атмосфера в зале вмиг стала напряженной. 3 дракона уставились друг на друга с таким видом, будто готовились к бою. «Нет», — коротко сказал из тени дракон земли, Самбар, с каштановыми волосами, заставив всех вздрогнуть. «Как давно он там стоит?» И Зима окончательно растерялась, рассматривая Бора в темном бесформенном плаще с капюшоном. «Еще когда? Верно, киса? Ты же выберешь меня? Уверяю тебя, я тут самый горячий». Венца подошел к ней вплотную и взял ее за подбородок. «Руки убери!» — тут же вскинулась Зима. «Ой, лучше прибери свои коготки, они тебе понадобятся потом, когда мы оба достигнем пика удовольствия». «Она сказала убрать руки», — с угрозой сказал Бал, все еще мило улыбаясь. Он схватил Венца за руку, и тот нехотя отпустил Зиму. «Не стоит давить на нашу госпожу. Она уже совсем не маленькая и сама знает, что для нее будет лучше». Бал указал рукой на себя, поправляя длинный хвост на голове. «Надо быть настоящей идиоткой, чтобы выйти замуж за того, кто так открыто изменяет». С холодным выражением лица вмешался Шан. «Я всего лишь показал милой кошечке демоверсию нашей супружеской жизни». Венца пожал плечами. «А я не афиширую свое похождение. Но если госпожа захочет знать, то готов не только рассказать, но и все продемонстрировать». С энтузиазмом отозвался Бал. «Нельзя изменять», — коротко произнес Бор, поправляя капюшон на голове, за которым лицо его практически не виднелось. «Умная мысль», — одобрил Шан. Венца и Бал нахмурились. Терпение Зимы закончилось. «Все! Стоп! Хватит!» — прокричала она. Мужчины замерли и посмотрели на нее. Зима сжала руки в кулаки, и ее ужасно трясло от гнева. Легким движением пальца она открыла меню и нажала на кнопку выхода. «Что за чушь?» — рявкнула она, срывая шлем с головы. Зима схватила коробку со столика и начала читать. «Лучший эротический спин-офф, первый в своем жанре с эффектом полного погружения с возможностью выбора. Вам будет очень жарко». «Да это просто порнуха в красивой обертке». Зима в сердцах бросила коробку на пол и сложила руки на груди. Из коробки выпал лист с артами почти полностью обнаженных стихийных драконов. Все как на подбор красавчики. А она даже ни разу не целовалась ни с кем. Настоящее издевательство над одиночками. Разве так можно? Решено. Она больше никогда не включит эту дурацкую игру.